«Любопытное стечение обстоятельств произошло с твоим другом», — недоверчиво хмыкнул дракон, видимо, заострив внимание на том, что действительно по счастливой случайности в лабиринте оказался не просто кто-то, а мой знакомый. «Я бы сказала, невероятное везение», — парировала я, «потому что, если бы не он, меня ждала бы теплая встреча с Джударом, который призвал этот лабиринт для Рынахакурю. Как выяснилось позже, мы увели Джинна прямо у них из-под носа, чему они мало обрадовались. О, кстати, я вам такую историю расскажу». Развеселившись сначала я, но заметив эти многозначительные взгляды, мол, серьезно, опять за свое, сейчас, немного поумерила пыл. Ну это правда смешно. Джударта не сказал Хакурю про 11-й лабиринт, и когда мы утащили этого Джинна, он втихую призвал другой и повел туда Хакурю, даже не рассказав тому о первоначальной пропаже. Мой веселый настрой никто не поддержал. Дракон и вовсе тяжело выдохнул, прикрыл глаза и осуждающе покачал головой. «Что было дальше?» — спросил Джафар, не давая разговору сойти на нет. «Как ты оказалась у императрицы Ренгёкуин?» «Мы с Ксантосом направились в Синдорию. Он вызвался проводить меня, чтобы я не попала в очередную передрягу. Когда мы освободились из лабиринта, произошла им крохотная неприятность». «Крохотная?» — хмыкнул Шеркан. «Твое крохотное для нормального человека будет катастрофой. В тот момент мне казалось, что для меня это действительно катастрофа», — согласно кивнула я головой. «Просто потом стало хуже, вот я и», заметив тяжелеющий взгляд Джафара, направленный исключительно на меня, пришлось прикусить язык и придержать остальные шуточки при себе, переходя к сути дела. Всей этой историей с лабиринтом я разозлила Уга, который каким-то образом запечатал мой посох, чтобы преподать мне урок «Похватит искать проблемы, дура». Поэтому возвращалась я с Ксантосом в Синдорию на коврике, а не с помощью пространственно-временной магии. Добраться-то мы добрались, но уже на месте выяснили, что все вы покинули Синдорию, чтобы отправиться на остров, где планировалась встреча. Но если ты была в Синдории, как вышло, что до тебя добралась императрица Империко? Озвучила общий вопрос Пести, глядя на меня глазами, полными не только любопытства, но и безмолвной поддержки. Это не значит, что она всецело на моей стороне, но взглядом будто бы обещает, что поддержит любую возможность, в которой я все объясняю, и с меня снимаются обвинения, появившиеся вследствие недопонимания. Решили отправиться следом, но, не пролетев даже треть пути, столкнулись с Альсармин. Краткий, но емкий пролог является залогом того, что историю дочитают или дослушают. Я, ограниченная в магии и собственным полупустым резервом магой, не давала надежд на победу, поэтому вмешался Ксантос, который ни разу в жизни дел с металлическим сосудом не имел. Обычная история. Целился в них, попал в меня. Удар головой, потеря сознания, очнулась уже в Ракусе. Во время встречи с Арбой, заметив недоуменные взгляды своих слушателей, про себя чертыхнулась. Они же не знают всех подробностей Эльматарана. С Ренгёкуин, исправилась я, она говорила со мной как со старым другом, вспоминая какие-то события, имена, а мне невдомек было больше половины из того, о чем она рассказывала, и в то же время то тут, то там что-то отдаленно знакомое все же проскальзывало. Полагаю, решающим моментом стали ее слова о том, что Уга мог сразу решить проблемы с моей памятью, чего не сделал вполне осознанно и намеренно, зато она готова хоть сейчас вернуть мне все воспоминания до последнего, а потом я сама смогу решить, что буду делать дальше. Знаю, кому ты решила довериться, дура. Ну сглупила немного, признаю. Немного, хмыкнул Шеркан, развалившись на стуле и закинув руки за голову. От былой серьезности не осталось и следа, самую малость, потому что дальше стало еще хуже. Мэдисон, не на шутку повысил голос Джафар, заставив мои бедные волосы предпринять провальную попытку миграции на более безопасную голову. Все, поняла, дальше говорим только серьезно. Ребят, ну вы же естественно мне не поверили. Да, дальнейшие свои приключения я рассказывала с пылом, жаром, не скупясь на описание ситуации с моей субъективной точки зрения, а там было что добавить, поверьте. Один только момент с запечатыванием сил Джудара чего стоил. Моменты с Джинни я всячески избегала, и моменты с Эльматараном. Насчет последнего не врала, просто обходила стороной, все равно они узнают полную историю совсем скоро благодаря Аладдину. Ну а еще, пользуясь случаем, пожаловалась Джафару на то, что семья гадких рынов и тупые фаналисы из Римана весь день меня незаслуженно обижали. А ты, конечно же, ничего из этого не заслужила, скептично отреагировал на мои жалобы конопатый советник, даже когда практически прямым текстом назвала Мюран Алексий подкидышем. Ты просто не слышал, как она плевалась в мою сторону. Это ужас. Она такая грубиянка, фу. Ладно, допустим. И что, по-твоему, я теперь должен сделать? Ты ведь не просто так жалуешься мне сейчас. Разумеется, нет. И что вообще за вопросы такие? Кто из нас двоих бывший ассасин, я или ты? Джафар в ответ на это только накрыл лицо ладонью под громкий смех Шарканайписти и тихие смешки Хинохоха из Партоса. Джафар, ты прекрасно владеешь искусством скрытности, лица твоего за ладонью и вовсе не разглядеть, но я говорил о других умениях. Нокаут. Они все засмеялись, кроме Синдбада. Он перестал хмуриться и смотреть на меня как на врага народа, но взгляд его по-прежнему не был благодушным, а присоединяться к общему веселью король не спешил. «Полагаю, многие вопросы исчерпаны», — ровным тоном произнес его величество, поднимаясь на ноги, тем самым заканчивая это заседание. «Все свободны, а ты», — посмотрел он прямиком на меня, — «за мной, с тобой будет отдельный разговор». Дабы не накалять обстановку, решила молча выполнить королевскую волю, чем заработала одобрительные кивки генералов, мол, молодец, не выводи его сейчас, только оставаться с Синдбадом наедине мне почему-то совсем не хочется. Стремно немного. Глава 41. Мирись, мирись, мирись, и больше не дерись. Примечание к части. Ну как-то так, вместе, помеченном как, 3, повествование начинает вестись от 3 голица, потому что описывать дальнейшие от 1 голица нереально, да и не весь спектр эмоций и действий получилось бы передать. Есухару Таканаши, Файртаил Майнхемитинрау и Сландвер. Есухару Таканаши, Курагане. Без этих двух саундтреков ничего бы не вышло. Женщина пожимает плечами, очень светлый тон кожи. Синбан Закура, Пиана Баллатвер. Я дарю эту мелодию двум булочкам из новой главы. Пусть благодарят именно ее. Стоя в личном кабинете Его Величества, я послушно помалкивала, ожидая, когда мужчина, сидевший за большим столом из древесного массива, заговорит. Но он не спешил вводить меня в зону комфорта, разбив гнетущую тишину, а будто назло безмолвно продолжал смотреть в мои глаза. То ли тоже чего-то ждет, то ли раздумывает над чем-то, то ли просто любуется, потому что соскучился. Последний вариант, разумеется, более всех мне по душе, но напряженный взгляд напротив не сулит моим мечтам стать явью. Мне не нравится напряженная обстановка, я хоть и стараюсь сохранять внешнее спокойствие, но внутри, честно, вся извелась, потому и не выдержала продолжающегося молчания. Подошла к столу и положила на него свиток-артефакт, продекларировав инструкцию точно так же, как сделала это в Балбадде и Римана. Чем докажешь, что это не ловушка? Пошел на контакт король, но честное слово, лучше бы он молчал дальше. Я уже не могу слышать про это, откуда нам знать, что это не ловушка. Если что, все это у меня в голове было произнесено издевательски писклявым голосом. Твое сердечко уже у меня, зачем мне еще ловушки? Попыталась я шуткнуть, чтобы разбавить атмосферу, но вздернутая королевская бровь намекала на то, что не видать мне успеха на просторах стан тупа. Ладно, признаю, тупая шутка. Вообще-то нет, шутка шикарная, но так как я знала, что моя капитуляция порадует этого королевского капризулю, решила, не дожидаясь намеков, пойти навстречу. Эх, чего только не сделаешь ради любви. Например, можно предпринять еще одну попытку наладить неклеящийся диалог. Знаешь, я извиниться хочу, не смело начала я, но увидев интерес в глазах Синдбада, поняла, что взяла правильный курс, и собиралась его придерживаться. Со всеми этими исчезновениями без предупреждения, влипаниями во всякие истории сомнительного качества, и следующие за этим проблемы. Прости, что заставила понервничать и волноваться. С чего ты взяла, что я о тебе волновался? Ао, этот корабль начинает опасно раскачиваться. Но любая пара должна быть гармоничной, верно? И раз уж благоразумием сегодня распоряжается не Синдбад, придется мне взять на себя эту нелегкую ношу и вернуть баланс в отношения. Размечталась? Предложила я свой вариант, изобразив какое-то убогое, немощное подобие улыбки, потому что разговор, сука, реально не клеился. Я давно не чувствовала себя настолько неловко. Ну, может, не за меня волновался, а вообще по ситуации в мире. За своих, за чужих, не знаю, к как там у королей принято делать. Волновался по ситуации в мире, хмыкнул с легкой усмешкой мужчина. Так не говорят. Формулировка до глупости неправильная. Ты же вроде образованная, а разговариваешь как? Слышь, ты хлеборезку-то свою прикрой. Вспылила я, после чего прикусила собственный язык. Хвалю себя, что осадила его, но ругаю, что сказала это так грубо и некультурно. Я все же сторонник изысканных матерных изречений. КХМ, то есть я хотела сказать. Именно то, что хотела, то и сказала, перебил меня Синдбад. Я уже знаком с твоей идиотской привычкой сначала говорить, что вертится на языке, а потом разбрасываться пустыми извинениями направо и налево, чтобы выйти сухой из воды. Так, я слышал о том, что парочки в какой-то период переживают свой первый кризис, потом второй и так далее, пока старость не забирает этот садомазохистический энтузиазм. Но мне всегда казалось, что эти кризисы проявляются в том, что партнеры якобы временно теряют друг к другу интерес или начинают чаще ругаться из-за пустяков, а не в том, что двое постепенно начинают друг друга ненавидеть. А еще рановато нам для кризисов всяких. Мы вместе даже недели не пробыли, если посчитать то количество дней, что провели как пара. Думаю, глупо включать в счет те два, почти три, месяца, что мы пробыли порознь. А еще мне тяжело смотреть на него, поэтому мой взгляд гуляет то по его тюрбану, то по волосам, то по круглым золотым сережкам. На лице же, не только глазах, но всем лице, задерживаю взгляд лишь на пару мгновений. Мне не по себе, не в плохом смысле, просто лишь сейчас, глядя на него настоящего, находящегося так близко, а не нафантазированного, понимаю, как сильно по нему соскучилась, и что чувства к нему по-прежнему сильны, несмотря на все, что между нами происходило эти 2-3 месяца и происходит сейчас. Я не ругаться хочу, ни обвинения или подозрения в свой адрес выслушивать, и отстаивать свою правоту тоже не горю желанием. Всего лишь хочу, чтобы он вновь пригрел меня в своих объятиях и сказал, что меня больше никто не посмеет обидеть, и что вовсе я не плохой человек, не врунья, не предательница, не какая-то древняя неведомая хуйня, которой вообще не должно быть в этом мире вместе со старыми дружками, что я все тот же человек, которым была всегда, вне зависимости от имени, возраста, пола и умений в магии. Это глупо и по-детски, но я хочу все это услышать именно от него, а не от кого-то другого. Я могу артачиться и упрямиться хоть до посинения, отрицая все на свете и до старости держа лицо сильной и независимой женщины, но в душе мне хочется, чтобы Синдбад принимал меня, не отворачивался из-за того, что моя биография неожиданно для всех обогатилась интересными событиями, и относился ко мне по-доброму, как это было раньше. Не хочу быть его врагом, его соратником или соперником, его партнером на большой карте мира или источником силы и знаний. Хочу просто быть его, и чтобы мне отвечали тем же, его человеком, его женщиной, его другом, чтобы между нами не было гребаных обстоятельств, ни с моей, ни с его стороны, чтобы все было легко и просто. И коли всего этого хочу именно я, значит и первый шаг за мной должен быть, а не за ним, не так ли? Одним незамысловатым движением я извлекла из кольца артефакта сосуд Баала, который положила на стол короля, возвращая оружие законному владельцу, после чего вновь наступила тишина. Синдбад никак не реагировал на возвращение металлического сосуда, но спустя минуту все же заговорил. И это все, слегка склонив голову на бок и подперев щеку кулаком, спрашивает он. «Помнится, у меня их было больше. Тебе нужны были гарантии того, что новое собрание не будет ловушкой, а мне нужны гарантии того, что явятся все, кого позвали. Я отдам все сосуды, но только после того, как вы придете. А если не приду, ХМ?» Хороший вопрос. Признаться, такого варианта я не рассматривала. Сосудами хотела лишь подстраховаться, типа, чтоб наверняка. «Лучше прийти», — озвучила я очевидную истину. «Значит, шантажом берешь». Губы короля растянулись в широкой усмешке, а указательный палец в ненавязчивом поглаживающем движении прошелся чуть выше подбородка, едва ли не по краю нижней губы. Интересная тактика. А на собрание точно зовет Аладдин, или все-таки ты заманиваешь в какую-то дыру, из которой потом не выберемся? Потому что за маленьким магией я не наблюдал страсти к шантажу или угрозам, зато это очень любит Альсармин. Ау, вон как разговор пошел. Хорошо, ладно, нормально, да. Я не на стороне Альсармин, терпеливо уведомила его. И никто ни в какую ловушку вас заманивать не собирается. Тогда на чьей ты стороне? Вкратчиво произнес Синдбад, чуть наклонившись вперед, ловя мой взгляд и не позволяя отвернуться или отвести свои глаза. «А, Мэдисон, или мне лучше звать тебя Интисар, лучше просто Тиса. Надоело чувствовать себя иностранкой везде, где бы ни ступала моя нога. Действительно думаешь, что тебя выдает только имя?» — хмыкнул король, поднимаясь из-за стола и обходя его. Теперь он стоял передо мной во весь рост, из-за чего невольно пришлось поднять голову. «Ты прекрасно знаешь, что на собрание явятся все, потому что нам нужны ответы, предоставить которые может Аладдин. Но и ты ими владеешь. Однако, вместо того чтобы честно все рассказать сейчас, полностью разрешив недопонимание, затеяла игры с неумелым шантажом, используя украденные сосуды как разменную монету, словно имеешь на них хоть какое-то право. Ты кем себя возомнила, Тиса? Кто дал тебе право вмешиваться в дела государств? Будь ты хоть 300 раз великой волшебницей времен короля Соломона, сейчас не твое время, не твоя эпоха, и не тебе решать будущее этого мира. И уж точно не тебе ставить условия. Хочешь помочь, слушайся тех, кто разбирается в ситуации лучше, а коли такой расклад не устраивает, то хотя бы просто не мешай. Пускай мне не довелось увидеть своими глазами, насколько умелый ты волшебник, но знаю, что ты из себя представляешь как человек, всего лишь заигравшийся наивный ребенок с огромной силой в руках, не знающий, что с ней делать. Ты могла просто прийти и попросить помощи, совета, но вместо этого устроила не пойми что. Интриги, не твое, не лезь в это, пока в дураках не оставили. Я тут так подумала, нахуй все, что хотела до этого в плане обнимашек и милостей, я эту Рапунцелю Гандашу, если он не прекратит бесить меня, и никакая башня, будь она хоть белого овна, хоть пурпурного льва, хоть радужного краба, его не спасет. Раз уж пошло такое веселье, мне никто ни на что не давал права и никогда не даст, а значит, у меня есть право на все. Нет, не значит. Это взаимоисключающие понятия. Как вообще работает твоя логика? — в сердцах выпалил Синдбад. — Своеобразно и исключительно на пользу мне. Хочешь оспорить? Попробуй. Ренкаен тоже выделывался, в итоге остался без металлического сосуда. А насчет того, кем возомнила, знаешь, мне не нужно иметь какой-то особый статус или родословную, чтобы выкручивать вам всем яйца, что я успешно сделала на том острове. Как говорится, почувствуй разницу, что могу сделать я, когда по доброте душевной веду образ жизни домашнего питомца, и что могу сделать я, если убрать все ХМ, сдерживающие факторы. Поэтому давай все-таки будем дружить, начнем с малого. Никогда больше не разговаривай со мной в таком тоне, — предупреждающе бросила я, хмуря брови. — Не делай такое лицо, — парировал Синдбад, усмехнувшись уголком губ на всю мою тираду. — Тебе не идет подобное выражение. Мое лицо — не твоя забота, — рявкнула я, вновь вспылив, взбешенная его снисходительно насмешливым тоном. — Почему же? Мне нравится твое лицо. Я отшатнулась от него на два шага с таким чувством, словно он мне со всей силы пощечину влепил. — К чему столько ненависти? — насмешливо произнес Давид, неспешно приближаясь. — Тебе не идет такое выражение лица, Интисар. Мое лицо — не твоя забота. — Почему же? Мне нравится твое лицо. Даже жаль губить такую красоту. Ты со мной согласна, Интисар? Я либо рехнулась, и мне точно нужно лечить голову, потому что то, что эти вьетнамские флешбики провоцируют малейшая пылинка в воздухе, ненормальная херня. — Что ты сейчас сказал? — неслышно сглотнув, переспросила я. — Ничего такого, что могло бы вызвать у тебя столько удивления, — слегка нахмурился Синдбад, явно не поняв моей реакции, да и не нужно ему знать этих подробностей, лишний инфомусор. — Мне нравится твое лицо, для тебя это откровение? — вернул на свое лицо усмешку король, делая пару шагов ко мне и аккуратно обхватывая пальцами подбородок, поднимая мое лицо выше. — Разве это было не очевидно, принимая во внимание отношения, что нас связывали? — чуть тише произнес он, ласково проводя большим пальцем по моей коже, задевая уголок губ. — Знаешь, в этом что-то есть, — произнес он, наклонившись ко мне и уже в открытую проводя подушечкой большого пальца по моей нижней губе. — В том, что ты вытираешь руки об мое лицо. — попыталась усмехнуться в ответ, но тупость моей шутки выдавала то, насколько меня взволновали его прикосновения, о чем сам король, конечно же, прекрасно осведомлен. По глазам вижу, что он насмехается над моими попытками не поддаться его шарму. — В том, что ты, как там было, выкручивающая нам всем яйца, млеешь от незамысловатых прикосновений. Раздавшийся далеко не скромный смех короля заставил меня почувствовать недоумение и какое-то странное унижение, будто его мое задел, только я пока не до конца понимаю как. И все же ты в первую очередь всего лишь женщина, сквозь хохот произносит Синдбад, отстраняясь, но при этом не теряя зрительный контакт, на редкость неискушенная и неопытная. Не знаю, чем ты занималась все те неисчислимые годы, что живешь, но вижу, что ласки тебе определенно не хватило. Так, спокойно, глубокий вдох и медленный выдох. Он туповат, ни для кого это не секрет, и сейчас просто пытается задеть меня побольнее, именно так и никак иначе. Нельзя поддаваться на провокацию, терпи, а лучше, вернуться на остров королей. Да, так и сделаю. Свиток и послание я передала, на этом, как говорится, моя миссия завершена, пора уходить, пока я не поджарила этому павлину его хвост. Кстати, об этом, не могу же я уйти, не оскорбив его в ответ, некрасиво получится, он тут старался для меня, я должна уважить его. Да, я всего лишь женщина, не стала отрицать очевидную истину, а ты всего лишь павлин, красивый, яркий, но напыщенный и тупой, годишься только в качестве украшения или закуски. Давай, малышка, красивый гордый разворот и эффектная походка в сторону дверей, за ними воспользуюсь магией, а пока я хочу, чтобы этот кретин смотрел мне в спину и понимал, что да, я действительно так просто уйду, оставшись безнаказанной за дерзкие, недопустимые в контексте общения с королем, слова. Но как только я взялась рукой за ручку, слева от меня в считанных сантиметрах от уха ударила яркая молния, оставив черный тлеющий след на деревянной поверхности впереди. С расширенными от непередаваемого удивления глазами я развернулась, чтобы увидеть подтверждение своим домыслам. Он действительно стоял, облаченный в доспех Баала, и держал вытянутым перед собой меч, с которого доселе и сорвалась молния. Меч, направленный на меня. Серьезно, настала моя очередь насмешливо усмехаться, но при этом все равно призвала посох в руку. Так сильно задело, что на силу Джинна не пожадничал. «Ты ведь вся из себя такая сильная», — ответил мне тем же Синдбад, опуская покрытую голубой чешуей когтистую руку, в которой был зажат меч, но даже не думая отступать. «Значит, с тобой ничего не случится, если тебя хорошенько потрепать. Ао, братцы, это может плохо кончиться. И хоть я это понимаю, улыбка все равно вырисовывается на моем лице. Даже не знаю, чего в ней больше, снисходительного умиления или насмешливого предвкушения. Но этот вызов, я понимаю, что это серьезно, и в то же время мне смешно от происходящего. Меня хорошенько потрепать, он, меня, ха-ха-ха-ха, так и быть, поиграю с тобой в магию. Не бойся, я не буду бить в полную силу, просюсюкала я, показывая, насколько серьезно воспринимаю его вызов. А я буду, нахмурился мужчина, вокруг которого заискрились яркие голубые разряды молний. Так что прибереги свои шуточки для того периода, когда будешь отлеживаться в лазарете. Хм, а он серьезно настроен. Что ж, не вижу смысла врать самой себе и ему в том числе. Пожалуй, я приврала по поводу того, что не буду бить в полную силу. Ну знаешь, сама себя пыталась убедить и все такое, с улыбкой говорила я, удобнее перехватывая посох. И конкретно эта моя улыбка была отнюдь недобрым знаком. Если говорить честно, я с удовольствием тебя отмудохаю. Если говорить честно, передразнил меня мужчина, крепче сжав в руке меч. Не представляешь, как давно мне хотелось выбить из тебя всю дурь. А мы неплохо понимаем друг друга, не только в плане желаний, но и действий, потому что искрящиеся молнии сорвались с моего посоха и его меча одновременно. Их столкновение друг с другом в одно мгновение уничтожило кабинет короля, оставив вместо него груды камней, обугленного дерева и дыма, заполонившего пространство. 3. Идя по внутреннему двору, Джафар собирался направиться в личный кабинет своего короля, дабы убедиться, что переговоры с волшебницей проходят мирно и плодотворно. Бывший ассасин был приятно удивлен благоразумием девушки, что открыто шла на контакт, честно рассказывая причину своего исчезновения и произошедшего на острове, где были сорваны переговоры. Конечно, разговор пошел гладко не с самого начала, но завершился он приемлемо. Джафар окликнул его на полпути Хинохоха. «Ты направляешься к Сину?» — спросил синеволосый великан, нагнав главного советника, что остановился и любезно дожидался старого друга. «Да», — кивнул Джафар, — «хочу убедиться, что разговор у них проходит в мирной обстановке. Сам ведь знаешь, Оба довольно темпераментные натуры. Ты хотел сказать вспыльчивые, хохотнул Хинохоха. Я тоже думал об этом, но все же считаю, что они смогут прийти к соглашению. Почему ты в этом так уверен? Мэдисон на редкость упрямая девушка, не уступающая в этом качестве Сину, а возможно и превосходящая его, улыбнулся краешком губ советник. Оба могут упереться как бараны и разругаться еще сильнее. Могут, согласился представитель племени Имучек. Но зная, что оба неравнодушны друг к другу, их разговор может закончиться вполне закономерным для таких темпераментных натур итогом. О, боже, Хина, я не хочу об этом слышать, закатил глаза Джафар. Он не то, чтобы против, просто обсуждать чужую личную жизнь ему в принципе претит, а обсуждать личную жизнь Сина практически то же самое, что рыться в помойке, уж пусть не обижается за сравнение. И пускай с Мэдисон сейчас не самая простая ситуация, но она привнесла в жизнь их короля хоть какой-то порядок, хотя, казалось бы, где она и где порядок. Тем не менее с ней, после нее, и даже некоторое время до того, как отношения между ними окончательно выяснились, Синдбад, сам того не ведая, стал хоть немного сдержаннее. И самое главное, к нему все чаще возвращался тот самый взгляд, что был у него в юности до того, как на его плечи легла ноша ответственности, а на голову – корона. Так что с натяжкой, но Мэдисон все же можно назвать лучшим, что случалось с их королем за последние несколько лет. Поэтому, но, наверное, подобный расклад не так уж плох, хоть мозги у обоих охладятся. Хинохоха улыбнулся, довольный тем, что его правоту признали. Все же пойдем удостоверимся, что они ведут себя как взрослые люди, способные на нормальный диалог, добавил мужчина. Или удостоверимся, что они, животные, которым не до нормальных диалогов, иронично хмыкнул Джафар. Оба коротко рассмеялись над шуткой, но грохот, последовавший за взрывом со стороны личного кабинета короля, заставил обоих резко прервать веселье и посмотреть в сторону происшествия. Из клубов дыма взмыли высоко в воздух две яркие точки, после чего со стороны одной сорвалась вспышка молнии, а со стороны другой – большое ледяное копье, которое, столкнувшись с чужой атакой, разлетелось на крохотные осколки, тем не менее успев нейтрализовать собой другой элемент. «Смогут прийти к соглашению», – утробным низким голосом прорычал Джафар, впившись яростным взглядом встушевавшегося Хинохоха. Черт, знал же, что они идиоты, и все равно оставил их наедине. В сердцах выругался советник, быстрым шагом направившись к уничтоженной части дворца, чтобы проверить, не пострадал ли кто там. Хинохоха направился следом, по пути раздавая попадавшимся стражникам команды, а те передали магам приказ активировать защитные барьеры по всей Синдории. Подняв взгляд вверх, синеволосый великан наблюдал за тем, как его король и волшебница с небывалой ловкостью и скоростью маневрируют в воздухе, избегая атак друг друга. А эти атаки не то, чтобы походили на брачные игры, они, похоже, взаправду убить друг друга пытаются. Хотя черт этих всесильных разберет. Во всяком случае сам Хинохоха никогда бы не решился обрушить меч на борг возлюбленной, пуская через него мощный заряд силы Джинна, с трудом, но все же проламывая магическую защиту, чтобы в ответ получить удар силовой магии, который отшвырнет тебя в ближайшую скалу. На тренировочный бой с принцессой Рен Кагёку не похоже. Сейчас Синдбад по-настоящему вышел из себя, отпустив контроль, тогда как с восьмой принцессой Империка он полностью держал ситуацию в своих руках, провоцируя девочку на нужные ему действия, заставив выдать способности Джинна Вини. Очередной грохот из-за столкновения двух магических атак высек в небе искры вместе с ударной волной, откинувшей сражающихся друг от друга. Вот они в небе отношения выясняют, а бедные жители Синдории думают, что им на головы сейчас небо обрушится. Что за безответственность? Мотнув головой, Хинохоха отправился дальше раздавать приказы, мысленно отметив, что этой сладкой парочке следовало встретиться в юности, чтобы они перебесились до того, как обретут огромную силу. К сегодняшнему дню уже подуспокоились бы и нормально выясняли отношения, а не вот это вот все. Зерно здравомыслия было в думах члена племени Имучек, и Синдбад с Тисой, возможно, согласились бы с его правотой, если бы не были всецело поглощены своей ссорой, от которой молнии в стороны летели, разбивая скалы и сжигая землю под ногами. Откинув в сторону кусок камня, что рухнул на него, Синдбад поднялся на ноги как раз в тот момент, когда волшебница зависла в воздухе напротив него, вальяжно сидя на собственном посохе. «Ни царапинки», хмыкнув, Недовольно подвела она итог, глядя на мужчину. «Доспех Баала прочнее любой брони», — горделиво бросил в ответ король, откинув за спину длинные волосы, собранные в хвост, изменившие свой цвет на синее из-за влияния силы джинна. «Кому ты это рассказываешь?» — хохотнула Тиса. «Сосуд Баала один из тех нескольких, что создала лично я. Ерунду не делаю. Вот как, есть что-то ироничное в том, что он достался именно мне, не находишь?» — скривил губы в надменной усмешке король. «Не понимаешь, да, раз я его создала, значит и все слабые места тоже знаю. Рискну предположить, что их нет», — самоуверенно бросил Синдбад. И, заметив, как нахмурилась брюнетка, а с ее губ стерлась ухмылка, он понял, что попал в точку. «Как ты сама сказала, ерунду не делаешь», — Тиса недовольно цокнула, тем самым лишь подтвердив правоту короля. Отброшенного огненного шара, Синдбад ленивым движением увернулся, не впечатленный этой атакой. «А знаешь, что еще я заметил?» — с самодовольной улыбкой продолжил король. «Способности доспеха Баала многие годы казались мне самыми заурядным из всех моих джиннов. Прямо направленный удар молнии, слабее или сильнее неважно, суть все равно одна, какой-либо исключительностью не блещет. Но теперь понимаю, что здесь угадывается твой почерк, а я видел твой почерк, его на трезвую голову не разберешь, хотя написано может быть много интересного и полезного». «Что?» — возмущается волшебница, оскорбленная в лучших чувствах. «Нормальный у меня почерк, пишешь, как курица лапой». Смешно слышать это от петуха. Он успевает использовать магию полета и взмыть в небо, минуя каменные колья, вырвавшиеся из земли на том месте, где он стоял. Да, он, кажется, понял, в чем особенность доспеха Баала. Каждый элемент, каждая малюсенькая деталь, каждый коготь и чешуйка, у всего есть свое назначение. То, что доспех, открывающий грудь, живот и спину, самые уязвимые участки человеческого тела, на самом деле покрывает каждую клеточку невидимым слоем магической защиты, благодаря чему на Синдбаде никогда не оставалось царапин, если он не получал слишком сильный магический удар, лишь подтверждает то, что сила Баала не так проста. Он не придавал этому значения, принимая как должное, пока не понял, что защита – одна из дополнительных пассивных способностей доспеха джинна первого лабиринта. У многих других либо вовсе нет такой защиты, либо доспех выглядит как тяжелая броня, сковывающая каждое движение. Выбирать всегда приходится что-то одно – легкость, обеспечивающая хорошую подвижность, или безупречная защита. Но перед ним никогда не стоял этот выбор, у него было сразу все, следовало понять это раньше. А зная, насколько дикая фантазия у волшебника, являющегося автором этого металлического сосуда, Синдбад теперь был уверен, что он получил лучшее. Бросив взгляд на свою когтистую руку, мужчина потратил на раздумья не более пары мгновений, после чего поднял зажатый в другой руке меч на уровень груди. Заметив, что волшебница исчезла, использовав свою любимую пространственно-временную магию, Синдбад ухмыльнулся, интуитивно зная, где она появится, потому резко развернулся на 180 градусов, впился синими когтями одной руки в лезвие меча и со всей силы полоснул по металлу, высекая не только искры, но и сноп коротких молний, напоминающих маленькие стрелы, полукругом разлетевшихся перед ним в разные стороны, пронзающих насквозь чужой борг точно иглы. «Ах ты ж!» — воскликнула девушка, сумев вовремя увернуться и не пострадать, но теперь глядя на мужчину без былой насмешки. А вот его взгляд так и пылал самодовольством. «Спасибо за подарок», — издевательски смеется он, слегка подбрасывая в руке меч. Мужчина собирался проверить еще одну догадку касательно способностей своего джинна, и заодно намеревался увести волшебницу подальше от своего государства. Продолжать сражаться с ней, когда под ними столько невинных жителей, нельзя. Ему следовало сделать это сразу, а не когда она распалится еще сильнее из-за его подтруниваний. А судя по разъяренному взгляду, Тиса его иронией и сарказмом восторгаться не спешит. Синдбад хмыкнул. Он всегда считал расходящиеся от третьего глаза желтые всполохи молнии не более чем элементом, предназначенным для красоты. Но не теперь. И почему они желтые, если магия Баала голубого цвета? Ответ очевиден. Это еще одна дополнительная способность доспеха, о которой он мог бы узнать раньше, если бы хоть раз всерьез задумался над возможностями металлических сосудов, а не над тем, что у него в руках сосредоточена обезличенная сила, способная помочь ему проложить путь к желанной цели. Доспех джинна – вовсе не сила, а инструмент, которым нужно уметь пользоваться правильно, Тогда он и будет работать правильно, раскрывая все свои возможности. Направив внутренний поток магой прямиком в область лба, где располагался открытый третий глаз, Синдбад почувствовал, как ярче и интенсивнее стали желтые всполохи. Начиная именно с этого места на лбу, все тело стало окутывать едва видимый слой магии молнии, придавая большую легкость и необычное ощущение, но очень приятное, вызывающее на лице короля Синдори довольную улыбку. Черт, едва успевает выругаться Тиса, прежде чем мужчина молниеносно сносит ее с места, используя вложенное в сосуд Баала заклинание ускорения, завязанное на магии молнии. Она даже Борг выставить не успела. Если бы ей только сказали в прошлом, что сила, от всего сердца дарованная уважаемому вождю Баалу, достанется этому негодяю. У Тиса есть совесть, и ей правда очень жаль моряков, которым посчастливилось наблюдать в открытом море за тем, как два идиота с огромным запасом магии сражаются в небе, беспокоя воды, в которых плавал их улов, ради которого они и покинули сушу. Теперь, благодаря стараниям в большей степени волшебницы и меньшей, короля, потому что магию воды использовала именно она, вся живность в море разбежалась подальше от потенциальной опасности. Испортила рыбакам весь улов, молодец, громко прокричал ей Синдбад, открыто издеваясь, но по нему было видно, что сила и выносливость постепенно начинают иссякать. Как всегда попросишь прощения и пойдешь дальше, балаболка. Волшебница в ответ бросила в мужчину не только пару грубых ругательств, но и 5 огненных шаров, что словно кометы с яркими хвостами преследовали маневрирующего в воздухе Синдбада, уворачивавшегося от магических атак с завидной гибкостью и ловкостью. Посмотрев вниз на корабли моряков с округлившимися от увиденного глазами, Тиса устало вздыхает и делает плавный взмах посохом. Вода, подчиняясь воле волшебницы, большой волной нависает над перепугавшимся экипажем корабля, но потом лопается как мыльный пузырь, из которого на корабль валится большое количество разнообразной рыбы, что попалось в магическую ловушку. Вода же, будто ожив, покорно возвращается в море, не тронув рыболовное судно. Раскат грома в стороне заставил волшебницу вернуть свой взгляд к противнику. Какой самодовольный, считает, освоил пару тонкостей в доспехе Баала и теперь победа у него в кармане, ну-ну, пусть верит в это и дальше, хотя стоит признать, что некоторые его действия были очень находчивыми, например, то, как он выбрался, когда попал в ловушку еще на суше, и его обездвижили заколдованные ветви деревьев, обвив запястья, щиколотки, пояс и шею. Она, конечно, сама тоже дура, что приблизилась к нему позлорадствовать и издевательски сжала пальцами его подбородок, как это сделал он ранее, но то, что Синдбад додумался обвить синим чешуйчатым хвостом запястье ее руки и пустить через него заряд молнии, заставив волосы на голове волшебницы на мгновение встать дыбом, сжигая магические путы и возвращая себе свободу, было умно. Она в тот момент даже не сразу поняла, что именно случилось, как по ней тут же ударил мощный заряд. Не используя она на протяжении всего сражения дополнительную магическую защиту, скрытую от глаз неволшебников, померла бы в тот же миг. А так получилось отделаться всего лишь легким испугом, подпаленными кончиками волосы подгорающей филейной частью. Последнее, фигурально выражаясь. Кстати, одежде Кранты, как ее, что местами была то порвана, то сожжена до обугленных краев, и это все при наличии магической защиты, так и его доспеху, у которого она разрушила все пластинки голубой чешуи, покрывавшей левое плечо, поломала 2 острых отростка на локтях и отколола защиту на правом колене, частично затрагивая чешую в области нижней трети бедра, также теперь оставшегося незащищенным. И пусть даже не мечтает о том, что она будет все это чинить. Срок гарантии от производителя давно истек, обращайтесь в местные мастерские. Так или иначе, в чем-то Синдбад оказался прав. Они действительно не слабо потрепали друг друга. Разбитая губа короля Синдории, общий взлохмаченный и покоцанный то тут, то там вид лишний раз подтверждали это. Волшебница выглядела идентично, только у нее была рассечена не губа, а правая бровь. Видя, что он опять хочет использовать трюк с ускорением, Тиса приготовилась. Она уже знает, как облапошить Синдбада, который наверняка считает свою тактику невероятно хитро выебанной. Надо только дождаться, пока он рванет к ней на большой скорости. Дождаться. И 3, 2, 1. Сейчас, вместе с тем, как девушка резко рванулась в сторону, за ее спиной открылся портал, в который по инерции движения попал Синдбад. Единственное, что не вписывалось в гениальный план, обхвативший ее запястье хвост, что потянул следом за своим обладателем, из-за чего оба рухнули в ледяное горное озеро, появившееся благодаря стекающему с вершины водопада, где-то на северо-восточной границе империи Рем. Выплыв и тут же делая шумный глубокий вдох, Тиса откидывает прилипшие к лицу потяжелевшие мокрые волосы, начав озираться вокруг себя в поисках Синдбада, но не находит его, как никогда понимает, что он ближе, чем ей кажется, и ее мысли подтверждает рука, схватившая под водой за ногу и грубо потянувшая в сторону, заставляя потерять равновесие и опять уйти с головой под воду. Она не теряется, соединив подушечки пальцев рук вместе, использует магию воды, благодаря чему обоих одним мощным толчком выкидывает на берег, одного на другом, и сидя верхом на мужчине, на губах волшебницы цветет насмешливая улыбка. «Попробуй теперь покидаться молниями, рыбка моя», тихо и издевательски хохочет Тиса, держа в руках посох, которым предупреждающе надавливает на шею Синдбада. Может, в этом мире и не так хорошо развиты знания физики, но поговорку «не стой в море во время грозы» Синдбад уж точно слышал, потому и хмурится, зло поджимая губы, прекрасно понимая, чем ему может грозить использование магии молнии, когда он сам мокрый до последней нитки, точнее последней чешуйки, сам же первым пострадает. «Я и без молнии смогу тебя придушить», зло цедит он, выжидая момент. Ой ли, как он и ожидал, она отвлеклась на собственный триумф, потеряв бдительность. Используя этот момент, Синдбад резко сгибает ноги в коленях, толкая ойкнувшую волшебницу ближе к себе, и четким ударом ребра ладони выбивает из ее рук посох, после чего одним резким сильным движением переворачивается, подминая под себя гордячку и обхватывая когтистой рукой хрупкую в своей нежности девичью шею. «Ой ли», утвердительно произносит Синдбад, чуть сильнее сжав пальцы, с наслаждением наблюдая за тем, как спесивое выражение стремительно покидает лицо девушки. «И что теперь?» Продолжает она улыбаться, но видно, что делает это наигранно. Ей сейчас далеко не до смеха. «Дури во мне много, выбить все ты и за 100 лет не сможешь. Я знаю», произносит он, медленно перемещая свои пальцы с шеи на подбородок, давая прочувствовать прикосновение горячих пальцев к коже. «Я все это знаю, и меня выводит из себя то, что ничего с этим сделать не могу», выдыхает он, склоняясь ниже. «С моей дурью?» спрашивает в его губы волшебница, и он слышит этот шепот даже сквозь шум водопада, читает его по глазам цвета янтаря, чувствует в неровном биении сердца, вторящего неспокойному ритму его собственного, со своей. «Это единственное объяснение, почему я не могу не любить тебя», также шепотом отзывается он, накрывая желанные губы медленным глубоким поцелуем, убрав руку с девичьего подбородка и вновь переместив на шею, но теперь уже в ласкающем движении. Он знал, что это произойдет, что рано или поздно, но все равно вновь сдастся перед этими чувствами. Пытался противиться, но в итоге сам лишь приблизил момент, когда больше не сможет сохранять насмешливое выражение на лице. В последний раз он целовал ее так давно, что казалось, будто это было в другой жизни. И сейчас его не беспокоило ничего на всем белом свете, кроме желанной женщины, что лежало под ним, отвечающий на его поцелуи со всей лаской, невзирая на то, что каждый становился более несдержанным, чем предыдущий. К черту все условности, к черту все обстоятельства, пусть весь мир горит в огне. Пока шум водопада за спиной пеленой закрывает их от реального мира, Синдбад будет наслаждаться этим моментом, отдавая каждую крупицу собственной души на милость женщины, что так нежно обнимает его руками, притягивая ближе к себе. «Синдбад», наивно зовет она, и он понимает, какие именно слова таились в его имени, произнесенном любимым голосом. «Я скучал по тебе», отзывается мужчина на ее безмолвное признание, вновь и вновь накрывая девичьи губы короткими чувственными поцелуями. «Мне так не хватало тебя», тихо признается он, прикасаясь лбом к ее лбу, давая обоим возможность сделать пару вдохов. «Мне тоже», шепчет она, едва сдерживая всхлип из-за накативших с новой силой чувств, что накрывали с головой, не оставляя здравому смыслу ни шанса на то, чтобы взять происходящее под свой контроль. Она сама тянется к нему за очередным поцелуем, в котором он бы никогда не отказал ей, обнимает его, желая быть ближе, быть в его руках, быть его всецелой полностью, не оставляя чертовому миру ни капли себя, потому что все всегда будет принадлежать ему, и лишь небольшая робость в движениях выдает ее волнение, которая не хотела лишаться соседства со всеми остальными чувствами, захватившими сейчас сердце и душу. Синдбад замечает это, и его трогает такое невинное проявление девичьей влюбленности, хоть и не понимает его причин. Король сам не знает, что должно произойти, чтобы он не ответил на такую отчаянную жажду его ласки и нежности, что читалось в глазах напротив, так чего бояться ей. С того момента, как она вновь появилась в Синдории, и он увидел, что никто больше не властвует над ее душой, уже тогда король знал, что ответит, стоит ей лишь потянуться к нему. К чему была вся эта глупая ругань, подначки и оскорбления, из-за чего дошло до сражения с использованием металлического сосуда? Джафар был прав, сказав когда-то, что Синдбад ведет себя как несмышленый мальчишка, когда рядом с ним эта женщина пытается заигрывать, а если ответа на эти попытки нет, то пробует задеть, постоянно цепляется словно влюбленный незрелый подросток, а не взрослый мужчина, пытающийся привлечь внимание женщины, что не оставляет сердце равнодушным, да и она ведет себя не лучше. Их действия похожи ровно настолько же, насколько и мотивы, толкающие на них, как и сейчас, когда он перешел цепочкой поцелуев к нежной шее, а она послушно откидывает голову, молчаливо поощряя каждое действие его губ и языка, что оставляли влажный след на чувствительной коже, каждое действие рук, что ненавязчиво раздвинули ее ноги, позволяя ему расположиться между ними, прижаться к ней еще ближе, как никогда ощущая близость возлюбленной женщины. Тогда он смотрел ей в спину и понимал, что она вот-вот уйдет, и одному Богу известно, когда судьба сведет их вместе вновь. Через обещанные 3 дня, она не обещала, что сама будет присутствовать на новом собрании. Через месяц, через год, а может десятилетие, миг для такой волшебницы, как она, целая жизнь для королевского сосуда, как он. И когда рука вынула из ножен меч, являющийся сосудом Баала, он не колебался, не сожалел о том, что собирается сделать, потому что знал, никогда не сможет найти покой, если не задержит ее в этом мгновении. Король Синдории, вопреки собственным громким словам, не собирался причинять ей настоящий вред. Припугнуть – легко, нагрубить – еще проще, навредить – никогда. А еще он знал, что им обоим нужно выплеснуть накопленную злость, обиды, тоску и другие чувства, которые едва ли не душили. Они нуждались в этом, потому ни один сейчас не сожалел о произошедшем сражении. Это была не только ссора, но и освобождение, которого обоим так не хватало. Синдбад был с рождения одарен великой магой, ни одна женщина не смогла бы выдержать его силу, если бы он полностью отпустил контроль над эмоциями, что копились в сердце, разрастаясь как снежный ком на протяжении многих лет. Тиса – могущественная волшебница, ни один мужчина не смог бы легко отделаться во время ссоры с ней, из-за чего ей всегда приходилось бы сдерживаться, чтобы не навредить, копя внутри чувства, не нашедшие выход. И лишь когда эти двое вместе, они могут отпустить себя, не сдерживаясь ни в чем, ни в собственных силах, ни в желании быть друг с другом. Он с силой кусает ее шею, не зная, куда деваться от всех чувств, что топит его в неге наслаждения. Она коротко вскрикивает, не отстраняясь, а наоборот запуская пальцы в его по-прежнему синие из-за влияния силы Баала волосы, прижимая ближе к себе, словно прося укусить еще раз, что он и делает. Она не препятствует, когда он рваными движениями задирает наверх то, что осталось от ее платья, которое с трудом и не полностью пережило их сражение. С жадностью в каждом аккуратном в противовес вложенным чувствам движении, Синдбад сжимает девичье бедро, поднимая его выше, и Тиса понимает, чего он хочет, потому обхватывает ногами мужчину, скрещивая за его спиной щиколотки. И пока этот безбожно обворожительный король покрывает очередной порцией поцелуев ее грудную клетку, когтистыми руками грубо разрывая ткань платья на груди, волшебница, поддев носком одной ноги пятку другой, незаметно скидывает обувь, оголяя ступни. «Теперь понятно, в каком положении ты становишься покладистой», — негромко выдыхает Синдбад, возвращаясь к губам, целуя их вновь, пока его рука беззастенчиво обхватывает упругую полную грудь, нежно сжимая, из-за чего девушка непроизвольно дергается, не ожидая, что ощущения будут такими яркими. «Размечтался», — фыркает в ответ Тиса, обхватывая ступнями крайне чувствительный хвост, пройдясь ими вверх и вниз, практически вынуждая мужчину выгнуться в удовольствии, судорожно выдыхая, из-за дрожи, пробившей все тело. Надо же, как отреагировал. Неужели никогда раньше не пробовал? Сюрприз, подтрунивает над ним, вновь делая ногами движение вверх и вниз, из-за чего Синдбад непроизвольно двинул бедрами, вжимаясь в девушку. «Я обычно», — судорожно сглатывает он, потому что во рту пересыхает. Он знал, что при использовании доспеха Баала, хвост становится одной из самых чувствительных частей, потому, как только впервые понял это, больше никому никогда не позволял прикасаться к нему. Но чтобы использовать его в таком деле, как сейчас, из горла вырывается хриплый смех, когда Синдбад в полной мере осознает, что его женщина не только изобретательная волшебница, но еще и редкостный изврат. «Я обычно не использую доспех джинна в постели с женщинами ТСС больно. Не делай так», — вскрикнул он, когда она сдавила пятками с обеих сторон чувствительный хвост. «Чтобы я больше не слышал от тебя в одном предложении слова «обычно», с женщинами и в постели». Синдбад замирает, глядя прямо в глаза волшебницы, не веря тому, что услышал сейчас. Но до сердца значение услышанного доходит быстрее, чем до разума, потому широкая улыбка расцветает на лице короля. «Ты ревнуешь? Серьезно, ты?» Искренне изумляется он. «Я полагал, что ты вообще не умеешь этого делать. Я всегда стараюсь здраво оценивать подобные ситуации, и не рубить с плеча, чтобы не выставить себя же сумасшедшей истеричкой». Но, с живым интересом в глазах спрашивает он, приподнимаясь на локтях, чтобы видеть лицо девушки. «Хочешь откровение? Сейчас?» – удивляется она, потому что уже успела настроиться на совершенно другое, явно не связанное с разговорами. «Да, хочу. Сейчас, честно, не утаивая ничего. Сейчас один единственный раз, и требую того же в ответ. Идет. Ну так что, я ревниво просто как распоследняя тварь», без прикрас сознается она, легким ненавязчивым движением обнимая мужчину за шею. «Стараюсь держать себя в руках, чтобы не опозориться, но это не значит, что чувство ревности волшебным образом испаряется. Отсюда выходит то, что вопрос верности лично для меня вообще не является вопросом. Тут либо да, либо нет, последнее, кстати, синонимично казни с особой жестокостью. А что касается конкретно тебя, я в свободное время люблю заниматься самовнушением, постоянно напоминая себе, что мы с тобой раньше вообще не были знакомы, а ты пошел по рукам еще в далекие юные годы, чего изменить нельзя, поэтому бессмысленно накручивать себя. Пошел по рукам, значит», — приподнимает бровь Синдбад, понимая, что она не соврала, действительно ревнует как черт. Иначе к чему была эта шпилька в его адрес, призванная задеть мужскую гордость? Он вообще-то тоже может острить. «Главное, что ты берегла себя для меня». «Ага, конечно, не для тебя моя роза цвела», — усмехается на этот выпад девушка, но смущенный взгляд все равно отводит, недовольная тем, что не может контролировать степень покраснения своих щек, что окрасились в более яркий оттенок красного. Синдбаду большего не нужно, чтобы понять, насколько волнуют ее его слова, даже такие глупые. Она тоже глупышка, раз не заметила, что он уже во второй раз за сегодня выводит ее на правду, заставляя подтверждать, что даже в далеком прошлом к ней действительно никто не прикасался. Факт того, что она не была когда-либо с мужчиной, не имеет никакого значения, это мелочь и глупость, которая никоим образом ни на что не влияет. Но сколько бы ни убеждал себя, Синдбад нагло солжет, если скажет, что его не будоражит осознание того, что он будет для нее первым, единственным. Это напоминает чувство, когда он прошел первый лабиринт. В смертельных ловушках сгинули 10 тысяч обученных сражению воинов, так и не сумев прикоснуться к главному сокровищу, пока рука Синдбада, первая за многие годы, ставшая в итоге единственной, не дотронулась до волшебной лампы сосуда, даровавшей ему одному великую силу джинна, что выбрал именно его в качестве королевского сосуда. Улыбаясь, он вновь коротко целует ее, обнимая за талию и поднимаясь вместе с ней, принимая сидячее положение, в котором им обоим будет удобнее. Она умница, тут же послушно усиливает обхват его талии ногами и шеей, руками, прижимаясь мягкой обнаженной грудью к его, открытой в доспехе Баала. «Без разницы, для кого цвела», — говорит он, прикасаясь губами к девичьей щеке, подбородку, снова спускаясь цепочкой коротких ласковых поцелуев к шее. «Досталась-то ты все равно мне. Ты специально пытаешься меня смутить всеми этими словами?» Капризно дует она губы, гладя одной рукой мужчину по спине, а пальцами другой вновь зарываясь в его волосы на затылке. Нравятся ей его волосы, ничего с собой поделать не может, оттого и целует его в макушку, тянет за длинные пряди, заставляя оторваться от своей шеи и чуть запрокинуть голову, чтобы их губы вновь встретились. «В смысле пытаюсь, у меня получается делать это с завидным успехом», по-мальчишески улыбается Синдбад, усиливая объятия на талии девушки, ведя одной ладонью вверх по гибкой спине, слегка задевая кожу сквозь одежду когтями доспеха джинна. «Мое эго требует к себе уважения. Будь так добр, оставь мне возможность строить вид гордой невозмутимости. Полуобнаженный, верхом на мне, хотя бы на словах, да пожалуйста, хоть каждый день», смеется он, вновь и вновь целуя ее, не скрывая радостной улыбки на устах. «Ты тоже обещал откровение», выдыхает она, когда он отстраняется. «Твоя очередь. В жизни не помню ни дня, когда бы я ревновал хоть кого-то», честно сознается Синдбад. «Но после знакомства с тобой открыл для себя удивительное сочетание жадности и ярости. Думаю, это и есть ревность. А что касается конкретно тебя», вернул он ей ранее сказанные слова, «боюсь, я скорее убью тебя, чем уступлю кому-либо». Волшебница вздрогнула. В памяти вновь пронеслись не самые приятные события прошлого, в которых слова Синдбада чужими руками обрели жизнь, став самой что ни на есть явью. «Ты умрешь», тихо и нежно прошептал он, ласково погладив девичье лицо, «и этого не избежать, не бойся, я обещаю, все будет хорошо, у нас впереди целая вечность, чтобы быть вместе». Он видит, как изменилось ее состояние, и пожалел о том, что дал такой пугающий ответ, но она сама требовала быть честным и не утаивать ничего. Синдбад не собирается брать свои слова назад, но хочет сгладить ситуацию, объяснить, что до этого никогда не дойдет, что в реальности, какими бы ни были обстоятельства, его рука обязательно дрогнет, не посмев причинить вред любимой женщине, и потому ласково целует ее губы, чтобы успокоить. Показать, что любовь в его сердце сильнее ревности, но она еще сильнее вздрагивает от этого поцелуя. Глаза цвета янтаря расширяются, в голове набатом стучит лишь один голос. «Будь моей, я сделаю тебя счастливой, я дам тебе все, чего ты пожелаешь, только забудь о нем». Перед глазами все плывет не то от накатывающих слез, не то от какого-то помутнения, вызванного страхом вновь увидеть перед собой голубые глаза и длинные черные волосы, пряди которых необычно завиваются в форму зигзага. «Я напугал тебя», раздается слегка расстроенный мужской шепот. Синдбад смотрит на нее снизу вверх, виновато, влюбленно, ласково, и никогда в жизни в его глазах не отражалось столько доброты, сколько он испытывает к ней. Не хотел пугать, но не знал, какими еще словами описать то, насколько сильно нуждается в ней. И Тиса понимает, что перед ней Синдбад, кореглазый, с прямыми волосами фиолетового, а в доспехе барала синего, цвета, Синдбад. Она повторяет себе это каждое мгновение, пока тянется подрагивающими руками к нему, чтобы мягко обхватить его лицо ладонями, напоминая себе в сотый раз, что это Синдбад. Перед ней сейчас Синдбад. Это Синдбад в наслаждении прикрывает глаза и прижимается к ее рукам, словно ластится, просит еще больше ласки. Это Синдбад. Тогда почему, когда на его умиротворенное лицо с закрытыми глазами падает солнечный свет, она видит в чертах его лица не только короля Синдории, но и мужчину, ставшего ее личным проклятием? Это черты лица Синдбада, они совершенно не изменились. Форма лица, носа, разрез глаз, бровей, губы, скулы, подбородок, лоб, те же самые черты, что она видела всегда до этого. Но тогда почему? Почему, Господи Боже, сейчас она видит в одном и том же лице двух мужчин? Не того психа, не того безжалостного ублюдка, а того, хорошего, доброго, что с малых лет тянулся к ней как к лучику света, которым она никогда себя не считала. Не того, которого она с удовольствием убила бы еще раз, а того, перед кем все еще чувствует вину и бесконечно сожалеет о том, что его жизнь сложилась именно так. Но его уже давно нет. Достаточно всего этого. Разыгравшееся воображение заставляет видеть то, чего на самом деле нет. Сейчас здесь с ней Синдбад. Только он один, только великий король семи морей. Поэтому, я не боюсь, подрагивающим голосом шепчет она, встречаясь взглядом с карими глазами короля, что посмотрел на нее, услышав ответ. «Я не боюсь тебя», говорит, обращаясь ко всем сразу, к нему, к себе, к своему прошлому, к миру, к самой судьбе, потому что больше не хочет бояться, и что бы ни случилось в будущем, она не должна бояться этого мужчину, не должна, и не будет, потому что я люблю тебя не меньше, и знаю, что могу довериться без оглядки. Какие бы слова ты ни сказал, в какие бы политические игры ни играл, и как бы ни грозился прибить меня собственными руками, я знаю, что ты скорее убьешь других, чем позволишь причинить вред мне. Мне не нужно тебя бояться». Синдбад тихо выдыхает, стараясь подавить дрожь в груди, внутри которого сердце откликалось на каждое ее слово с такой силой, словно всю свою жизнь и даже больше ждало именно их. Он ждет, пока она сама решит приблизиться, чтобы поцеловать, не настаивая, не подталкивая, давая самой решиться, когда будет готова. Но девушка знает, что если смелости не хватает сразу, то потом она внезапным образом не появится, поэтому если боишься прыгать с обрыва, разбегись так, чтобы не получилось остановиться. Не лучшая аналогия, но она придает уверенности, благодаря которой их губы вновь сливаются в очередном поцелуе. «Прости меня», — тихо произносит волшебница, прерывая чувственный поцелуй. «За что?» — не понимает король. «За то, что прерываю такой момент, но мне очень холодно», — произносит она, закрывая ладонями лицо, стараясь сдержать глупый неуместный смех. «И еще чешуя твоего доспеха шершавая и острая, а у меня кожа нежная». Синдбад опешил буквально на пару мгновений, но потом тихо смеется, кладя голову на девичье плечо, снова сжимая ее объятиях, словно пытался насытиться близостью, время которой, судя по всему, подошло к концу. «Перенесешь нас в Синдорию?» «Да», — отзывается она, продолжая обнимать его одной рукой, а в другую призвав свой посох, что лежал на земле неподалеку. «Куда именно?» «Ко мне, в мои покои», — говорит Синдбад, поднимаясь на ноги и аккуратно ставя на землю девушку, что с помощью своей магии возвращает в его руку меч, выброшенный до этого на берег так же, как ее посох. «А ты, я смотрю, все не оставляешь попыток», — театрально играет она бровями, после чего смеется, видя выражение на королевском лице. «Не надо на меня так укоризненно смотреть, ты прекрасно знаешь, что мое чувство юмора — довольно экзотичная штука, у многих способно вызвать аллергию разной степени тяжести вплоть до смертельного исхода», — улыбается Тиса, подбирая с земли свою обувь, на что Синдбад в ответ тяжело вздыхает. «Угораздило же меня», — обреченно стонет он, прикрыв в бессилии глаза. «Карма, дорогой. Похоже, ты знатно нагрешил в прошлой жизни», — в открытую смеется волшебница, открывая портал, ведущий в королевские покои. Стоит сказать, что она немного не так представляла себе завершение этого дня, хотя и такой расклад ее вполне устраивает. Все-таки свалиться в ледяные воды горного озера вместе с Синдбадом стоило того, чтобы потом отмокать с ним в королевской купальне, нежиться в горячей воде, вдыхать пропитанный расслабляющим ароматом эфирных масел воздух и млеть в теплых объятиях прекрасного мужчины за спиной, не каждому дано. «Почему Юнан лезет к тебе?» — спрашивает король, покрывая влажную кожу на плечах короткими поцелуями, обеими руками прижимая к своей груди женское тело. «Одичавший в своей дыре маги вновь учится взаимодействовать с человечеством, используя меня как посредника», — со смешком отвечает Тиса. «Он правда будто подзабыл, как общаться с людьми, напрягается, думает долго, слова подбирает, а на деле все намного проще. Просто открываешь рот и понеслось. Ла-ла-ла-ла-ла, и так до первого удара в лицо, призывающего заткнуться. Сомневаюсь, что даже это может закрыть твой рот», — смеется Синдбад. «Ты останешься», — переводит он тему разговора, прикасаясь губами к хрящику ушка. Она понимает, что таится в его словах. Ей не нужно уметь читать мысли или обладать запредельной эмпатией, чтобы различить в вопросе скрытую просьбу. «Ты останешься со мной сегодня на ночь, я смогу поспать спокойно, держа тебя в своих руках, не гадая, где ты, в порядке ли ты».